Глава 21. Гуляю за воротами, общаясь с Леной. Периодически поглядываю на беседку, в которой Кеша, Дасяо и Туле Ф предаются какому-то вдумчивому разговору под мерный перезвон стаканов. Впрочем, справедливости ради из всех троих накрывает больше всех, почему-то только Кешу, несмотря на то, что он пьет половинками от дозы полковника. Да, Сяо, кстати, тоже пьет полными, как и наш полковник, но через раз, кажется, пропускает. Мне отсюда плохо видно в подробностях. Примерно через час моего разговора, в том числе по серьезным вопросам с Леной, по шоссе со стороны свободной зоны в нашем направлении появляется кавалькада микроавтобусов, которые через 3 минуты оказываются ожидаемым караваном СКНР, который заказывал ГАУ. Процедура запуска и допуска к 4-му сектору, на удивление, проходит за 3 минуты. Кеша с Гао и Туле и Вэм выходят за ворота, что-то там считают, затем Туле и Ф отбирает радиостанцию одного из наших на входе в сектор, что-то говорит в нее, и через 10 минут ко входу прибывает один из 2 пограничников, которых Туле и Ф на площади вооружал трофейными китайскими пистолями. Туле Ев с Кешей откуда-то из недр ближайшего здания приносит подполковнику планшет. Гао отделяет от каравана одного китайца. Затем подполковник с китайцем вдвоем ведут пропуск всего на территорию и, видимо, сразу же учет. Благо, подполковник оказывается тем самым, говорящим по-китайски. Группа китайцев, почти все в очках, мало что не в припрыжку рассыпается по 4-му сектору. Буквально за 20 минут они залезают в каждую дыру и еще через 5 минут, о чем-то посовещавшись, выбирают 2 отдельно стоящих капитальных этажных здания под свои нужды. С Леной я уже к этому времени закончил, потому присоединяюсь к Кеше и Гао. Наш полковник, ввиду изменений в обстановке, быстро опрокинул последний стаканчик с виски, зажал подмышкой свою бутылку и отбыл, по его же словам, отписываться за весь сегодняшний день. И за то, что уже было, и за то, что только будет. Часть китайской делегации, но в чуть другой униформе, подходит к Гао и еще 5 минут, о чем-то отчаянно жестикулируя, ему сообщает. Или пытается что-то объяснить. «Здание не соответствует стандартам КНР по сейсмоопасности для этого типа объектов. Честно и немного смущаясь, сообщает Гао по-русски, видимо, для меня, поскольку Кеша все понял и без перевода. «Да и бог с ними!» — отмахивается Кеша. «Это так критично?» «На этом этапе нет», — задумчиво сводит брови вместе Гао. «Но мы стараемся все делать капитально, чтобы потом не переделывать. Ну и в случае незапланированных ситуаций всегда лучше иметь по прочности конструкции дополнительный ресурс». «Да не будьте вы таким бюрократом, Гао», — морщится Кеша. «Форс-мажоры бывают разными. Давайте начинать работать, если можем начать. Проблема срочная». Гао молча кивает. «У нас есть время строить что-то новое», — продолжает давить Кеша. Гао отрицательно качает головой. «Ну, тогда чего мы ждем?» — разводит руками Кеша. «Пока мы будем искать варианты соответствия вашим капитальным требованиям, проблема из срочной превратится в... неактуальную. Тьфу-тьфу». «Тогда что у нас со связью?» — спрашивает Кешу Гао. «У вас же тут ничего не работает. Вернее, вы не позволяете». Кеша морщит лоб, 5 секунд что-то прикидывает и отвечает вопросом на вопрос. «А можем сделать через ваш спутник? Подогнать минивэн, запарковать его снаружи, а сюда внутрь по проводам пустить?» «Дорого, но решаемо», — задумчиво смотрит на Кешу Гао. «Если делать бесплатно, то надо стационарное оборудование глушить. Для этого мы с вами поправки к соглашению о зоне будем 2 года оформлять, потому что иное будет равноценно сами знаете чему», — резонно возражает Кеша. «А потом еще парламентами это все ратифицировать. Оно нам надо». Пока мы разговариваем между собой, приехавшие в кавалькаде микроавтобусов китайские сотрудники в синих комбинезонах уже таскают в одно из облюбованных руководством зданий клетки с мышами, еще какими-то грызунами, карликовыми поросятами и еще кучу предметов непонятного мне назначения. В общей суете подъезжает еще пара микроавтобусов, из которых сотрудники уже в белых комбинезонах аккуратно волокут какие-то картонные ящики все в тот же корпус. «Телеметрия», — поясняет Гао Кеши. «Следующая машина — мобильные генераторы и солнечные батареи. У вас тут хорошее место, грех не пользоваться. Вы же не против?» «Вот уж солнца нам не жалко», — фыркает Кеша. Затем удивляется. «Быстрые вы. Неужели прямо вот сегодня запустимся?» «Далеко не полностью, но пробы на животных сделаем уже через пару часов», — излучает сдержанное удовлетворение Гао. «Есть что-то, что можно начать прямо сегодня. Начнем, да». Мы какое-то время наблюдаем за снующими туда-сюда людьми, но Кеша это через некоторое время надоедает. Он вежливо спрашивает Гао, не проводить ли того в соседний с нами номер, но Гао также вежливо отказывается. «Я должен проконтролировать размещение и установку телеметрии. Если хотите, вы можете отлучиться. Когда у нас все будет готово, лично вас позову». Кеша убывает в свой номер, который рядом с моим. Наверняка спать. А я остаюсь вместе с Гао. «У нас с вами было в плане обследование инфицированных людей», напоминаю ему через какое-то время, когда первый накал хаотических движений разных людей по территории спадает. «Им сейчас готовят помещение на территории лабораторного комплекса, и это помещение оборудуют», отвечает Гао, ненадолго отвлекаясь от своего планшета. «Потом наши санируют место их текущего пребывания. Потом, если хотите, их можно будет осматривать». Гао явно видит скептическое выражение моего лица, потому поясняет. «Мы в полной мере понимаем всю потенциальную опасность. Потому не хотели бы даже тени риска для ваших граждан, включая вас, без исключения. И, кстати, как мне к вам обращаться?» «Тысячу извинений. Я Саша. Чуть было не хлопаю себя по лбу. Представиться Гао я действительно еще за все это время не удосужился». Свободная экономическая зона Харгос. Четвертый сектор. Территория одного из двух отдельно стоящих зданий, предоставленных китайской стороне под оборудование лабораторного комплекса. Часть рабочих завершает монтаж временного ограждения, подключаемого сразу на горячую к нескольким видам датчиков и линий сигнализации. Часть рабочих продолжает таскать в здание коробки с оборудованием. Самый верхний этаж здания уже наскоро оборудован под лабораторный экспресс-комплекс. Помещения герметизированы, двери заменены на цельнометаллические сейфового типа, установлены электронные замки и системы контроля допуска. Отдельно в воздуховоды экстренно монтируются сложные системы фильтров, включая системы принудительной санации, высокотемпературные блоки, источники жестких излучений и дублирующие комплекты каждого вида аппаратуры. Часть рабочих заканчивает замену стекол во всем здании, видимо, на более прочные и герметичные. Часть рабочих носит из подъезжающих по одной машин и минивэнов мебель и предметы интерьера. В одном из уже завершенных помещений самого верхнего этажа, в одной из проходных насквозь комнат, сидят на диванчике и разговаривают двое парней, европейской и азиатской внешности. Дверь в соседнее помещение открывается, и китаец в форме старшего полковника Ноак приглашает их пройти за ним. В соседнем помещении, прямо на большом лабораторном столе, в прозрачных пронумерованных мини-вольерах, обнаруживаются 10 лабораторных мышей. Китаец в форме старшего полковника что-то говорит по-китайски двум сотрудникам в белых халатах, стоящих рядом, затем обращается по-русски к вошедшим европейцу и азиату. «Пожалуйста, смотрите», указывая при этом на мини-вольеры с мышами. Парень-азиат вопросительно смотрит на европейца. Европеец подходит к стакану номер один. «Мышь белая», — говорит он вслух громко. «Обыкновенная. Следов вирусного заражения в течение последнего календарного часа не имеет». Все его слова парень-азиат синхронно переводит всем китайским сотрудникам, идущим в кильватере. Офицер в форме старшего полковника Ноак идет еще чуть сзади с женщиной-китаянкой, на вид лет 55, и что-то озвучивает ей параллельно. «Вольер номер два», — громко продолжает парень-европеец, делая шаг вдоль лабораторного стола. «Какой-то вирус в печени». «Вольер номер три». «Слизистая, вирус». «Четыре». «Чисто». «Пять». «Чисто». «Шесть». «Слизистая, вирус». «Семь». «Печень, вирус». «Восемь и девять». «Печень, вирус». «Десять. Чисто». Парень-европеец вопросительно смотрит на китайца в форме старшего полковника, который в это время о чем-то оживленно разговаривает с идущей рядом женщиной. Парень-азиат, спутник парня-европейца, немного удивлен. «Вы уверены, и это окончательное заключение?» — уточняет старший полковник, переведя европейцу вопрос женщины, идущей с ним рядом. «Точнее не бывает», — кивает европеец. «Если есть сомнения либо разночтения, пожалуйста, давайте делать тесты. И, пожалуйста, предъявите ваши тестовые материалы. Как будем проверять?» Старший полковник снова о чем-то советуется с женщиной, после чего говорит по-русски. «Нет, тесты не нужны. Все точно. Прошу понять меня правильно. Госпожа Цао выражает некое опасение». Китаец делает паузу, пытаясь аккуратно что-то сформулировать. «Без вопросов», — перебивает китайца-европеец, который, кажется, видит настрой пожилой китаянки не хуже самого старшего полковника. «Давайте зайдем с другой стороны. Вон в том вольере у вас около сотни мышей. Парень указывает на малопрозрачное лабораторное стекло, за которым почти ничего не видно. Либо очень близких к ним биологических объектов. Вы сейчас использовали вообще только два вируса, причем, кажется, на скорую руку. Сколько времени вам потребуется, чтобы ввести хотя бы пять различных штаммов всей сотни мышей за тем стеклом? Охрану на входе поставьте свою, либо примите какие хотите меры обеспечения достоверности результата». «Кеша», — парень-европеец поворачивается к своему спутнику-азиату. «Что мы можем сделать, чтобы наши друзья побыстрее заразили не 6 из 10 мышей, а, скажем, 90 из сотни, и при этом не перепутали у кого что, и не двумя штаммами, а 5 или десятком? Попутно, куда мне пойти погулять, чтобы они были уверены, что я не подглядывал?» Спутник европейца быстро начинает что-то говорить пожилой китаянке. Та запальчиво что-то отвечает. Так они разговаривают около 2 минут. Все прочие внимательно ожидают. «В общем, вон в той комнате посидим». Азиат указывает европейцу на дальнюю дверь в конце помещения. «Господин Гао лично посидит с нами, как гарант чистоты эксперимента. Саня, все точно нормально?» «Моей стороны без проблем», — пожимает плечами европеец. «Она, кажется, на своих злится, что на «отцепись» все сделали. Неинформативно для анализа. Даже при моем 100% попадании, в смысле результате». «Ты стал по-китайски понимать?» — удивляется азиат. «Пока нет, но понимаю регламент, по которому лично я бы оценивал такого специалиста либо аналогичную ситуацию». Снова пожимает плечами европеец. «Лабораторный опыт на процент достоверности ставится чуть иначе, на других объемах, если точно. Ты не забыл, где я работаю?» «У меня не мыши, а дети. Грудные. Почти таким же, как эти мыши, количеством. В день. Ну, пусть в пару раз меньше».